Если кому-то больно за то, что царит сейчас в мире, если кто-то молится об этом, то люди получают помощь, и при этом свобода их воли остается ненарушенной. Если благодатью Божией вы еще немножко преуспеете, то мы предпримем что-то особое в отношении молитвы, поставим это дело как следует. Вы станете радаром, ведь и происходящее вокруг вынуждает нас к этому. Мы организуем молитвенную бригаду. Вы будете воевать четками. Молитва должна совершаться с болью. Знаете, какой тогда она обладает силой? Меня очень ранит, когда я вижу монахов, действующих не через Бога, молитвой, а по-человечески, в том, чего трудно достичь по-человечески. Бог может все привести в порядок. Имея правильное духовное делание, можно одной лишь молитвой строить монастыри, снабжать их всем необходимым и помогать всему миру. Не нужно даже работать, только молись. Монаху надо стараться не ломать себе голову над той или иной трудностью, независимо от того, относится ли она лично к нему, к ближнему или же к общему состоянию мира. Ему нужно прибегать к молитве и через Бога посылать в мир многие божественные силы. Ведь так или иначе, это и есть дело монаха. И если он этого не понял, то жизнь его не имеет никакого смысла. А поэтому монах должен знать, что каждое его волнение, подталкивающее его к поиску человеческих разрешений в различных затруднениях, мучающее его и доставляющее ему головную боль, происходит от лукавого. Если вы видите, что вас беспокоят вопросы, которые по-человечески разрешить нельзя, если вы не возлагаете их на Бога, то знайте, что это ухищрение лукавого для того, чтобы вы оставили молитву, посредством которой Бог может послать не просто божественную силу, но многие божественные силы. И подаваемая помощь будет тогда не просто божественной помощью, но Божьим чудом. С той минуты, как мы начинаем волноваться, мы препятствуем вмешательству Бога в происходящее. Мы отдаем предпочтение логике, а не Богу, не Божьей воле, предпочитая которую мы имели бы право на божественную помощь. Дьявол, ловко похищая любовь монаха, старается удержать его в мирской любви, в мирском восприятии и мирском служении ближнему, тогда как монах способен действовать в своем монашеском пространстве, он в состоянии работать по своей специальности, специальности связиста, потому что это и есть то послушание, которое возложил на него Бог. Все же прочее, все, что мы совершаем человеческими стараниями, относится к низшему разряду. Кроме этого, монаху лучше помогать другим своей молитвой, а не своими словами. Если у него нет сил удержать того, кто делает зло, то пусть он издалека поможет ему молитвой, потому что в противном случае он может повредиться сам. одна добрая сердечная молитва обладает силой большей, чем тысячи слов, когда слова не доходят до других. Про меня говорят, что я помогаю людям, которые ко мне приходят. Но своим настоящим приношением миру я считаю те полтора часа, в течение которых читаю псалтирь. На все остальное я смотрю как на развлечение. Придут несчастные, выговорят мне свою боль, но дам им какой-никакой совет. Поэтому я не считаю помощь своим собственным приношением. Людям помогает молитва. Если бы я мог отдавать молитве все свое время, то помогал бы миру больше. Предположим, в день я приму 200 человек с их страданиями. Но разве в мире страдают всего 200 человек? Не встретившись с кем-то одним и за это время помолившись обо всем мире, я встречаюсь со всем миром. А поэтому я говорю людям: я хочу беседовать с Богом о вас, а не с вами о Боге. Так лучше для вас, но вы меня не понимаете. Не будем в эти трудные годы нерадиво относиться к молитве. Молитва — это безопасность, молитва — это связь с Богом. Помните, что пишет Авва Исаак: «Бог взыщет с нас ответа не за то, что мы не совершали молитву, но за то, что мы не имели связи со Христом, и нас обманул дьявол». Глава вторая о том, что монастыри — это крепости церкви. Монах есть маяк, утвержденный на скалах. Геронда, каково дело монаха? Дело монаха — стать сосудом Святаго Духа. Он должен сделать свое сердце таким чутким, как листочек сусального золота. Все делание монаха есть любовь, и в путь свой он тоже выходит от любви к Богу, которая заключает в себе и любовь к ближнему. Монах размышляет о несчастье человечества, его сердце уязвляется болью, и он непрестанно сердечно молится о мире. Так монах милует мир молитвой. Есть монахи, помогающие людям больше, чем мог бы помочь им весь мир. К примеру, человек мирской помогает бедняку килограммом риса и парой апельсинов. Да и те часто дает лишь для того, чтобы его увидели другие, которых он сам при этом еще и осуждает за скупость. Но монах творит молитву и ею в молчании шлет целые тонны помощи своим ближним. Монах не намечает собственной программы действий, не составляет мирских проектов миссионерской работы. Он идет вперед без всякого собственного плана, и добрый Бог включает его в свой божественный план. А если это понадобится, то он ведомым ему способом может послать его и на апостольский подвиг. Бог не требует от монахов, чтобы они выходили в мир и водили людей за ручку. Он хочет, чтобы монахи опытом своей личности давали людям свет и таким образом руководствовали их к вечной жизни. То есть служение монаха не в том, чтобы помогать миру, находясь в миру. Монах уходит далеко от мира не потому, что он ненавидит мир, но потому, что он любит его. Живя вдали от мира, монах своей молитвой поможет ему в том, в чем нельзя помочь по-человечески, но одним лишь божественным вмешательством. Поэтому монах должен находиться в постоянной связи с Богом, принимать от него сигналы и указывать людям путь к нему. Я долгое время не мог понять, как оправдывают католики некоторые вещи. Но вот недавно ко мне в Калеву зашли два католика-архитектора из Рима, и мое недоумение разрешилось. Что такое православие, они не понимали, но настроены были по-доброму. «Почему, — спросили они меня, — монахи сидят здесь? Почему они не идут в мир на общественное служение?» «А разве, — ответил я, — маяки не должны стоять на скалах? Что, прикажете им переехать в города и подключиться к работе уличных фонарей? У маяков свое служение, у фонарей свое. Монах — это не лампочка, которая висит над городским тротуаром и светит пешеходам, чтобы те не спотыкались. Монах есть далекий маяк, утвержденный высоко на скалах, и своим сиянием освещающий моря и океаны для того, чтобы корабли шли верным путем и достигали Бога, пункта своего назначения. Бесшумная проповедь монаха. Вот возьму и помолюсь, чтобы вы, три послушницы, не вырастали, чтобы такими и остались навсегда, в этих синих платках такого росточка, такого возраста. Знаете, какая людям тихая польза от того, что они вас видят? Ведь сегодня в миру нелегко найти порядочную девушку. Большинство девиц ведут себя дико, в руке сигарета, кривляются, как я не знаю кто. А здесь люди видят, как девы, посвятившие себя Богу, поют в церкви, радуются. Да это что же такое, удивляются люди. Есть тут какая-то закавыка. Сказать, что они дуры? Да нет, не скажешь. Сказать, что им чего-то не хватает? Нет, все при них. Видно, и правда есть что-то высшее. Да-да, действительно, знаете, какая от этого польза? Когда мирские, пусть даже неверующие, люди приходят в монастырь и видят настоящих монахов, то если у них есть доброе расположение, они становятся верующими. Многие безбожные ученые, приехав на Святую Гору просто на экскурсию, изменили свою жизнь. Люди в положительном смысле задумываются и узнают духовную жизнь. Они видят радующихся молодых людей, которые, имев в миру все предпосылки для того, чтобы преуспеть, оставили богатство, должности и живут подвижнически, с молитвой и бдением. Видя все это, люди задаются вопросом: так что же, ведь если правда есть Бог, если есть жизнь иная, если есть адская мука, то почему я так живу? И они начинают вести менее греховную жизнь или вообще исправляют ее. Я знаю один такой случай. Одна девушка, 20 лет от роду, совершила попытку самоубийства. Разрезала себе вены, но ее успели спасти. Потом какой-то монах взял и привез ее в женский монастырь. Сначала несчастную все бесило, но потом, познакомившись с тамошними монахинями, она пришла в себя и сказала: «Здесь я вижу другой мир, а можно я останусь с вами?» Такова бесшумная проповедь монаха. Проповедуют многие, но немногие вызывают у людей доверие к себе, поскольку их жизнь не соответствует их словам. Но монах не произносит громких проповедей, рассчитанных на то, чтобы его услышали другие. Он молча проповедует Христа своей жизнью и помогает ближнему своей молитвой. Он опытом живет Евангелие, и благодать Божия его выдает. Так монах проповедует Евангелие способом наиболее достоверным. А это и есть то, чего жаждет мир, особенно сегодняшний. Когда монах говорит, что он выражает не просто мысль, но опыт, однако и мысль, высказанная монахом, тоже несет в себе свет. А некоторые, Геронда, говорят, что юноши или девушки уходят в монастырь или от разочарования, или от того, что имеют какое-то телесное увечье или по слабоумию. Видно, эти люди запомнили 1-2 подобных случая, а теперь от злобы или от зависти клевещут на остальных монахов, которых 90%. Однако, разобравшись и увидев, что дело обстоит не так, они скажут, что есть нечто высшее, есть Бог. А потому монах должен всегда быть добрым примером для мира. Так и да просветится свет ваш пред человеки. Настоящий монах — это свет миру. Помните, что пишет святой Иоанн Лествичник: «Свет монахам — ангелы, а свет мирянам — монахи». Помощь монаха действенна, когда он отличается от мирских. Ведь то, что помогает мирским людям, измученным суетными вещами, есть святость. Она своей простотой учит их постичь глубочайший смысл жизни, чтобы исчез от этого тяжкий, гнетущий их сердце груз. Монах и возрождение мира. Монахи — это регулярное войско Христа, поэтому они и не получают за свою службу денег. Вон посмотри, многие люди не могут забыть святой горы Афон. В любом другом месте, куда бы они ни поехали, с них потребуют деньги и тому подобное, а на святой горе им нужно только получить разрешение на ее посещение. После этого они бесплатно могут идти по ней куда захотят. Денег ни за еду, ни за ночлег с них не возьмут. Люди находят на святой горе нечто совершенно иное и получают от этого пользу. Как-то, когда я жил в Калеве Честного Креста, ко мне пришел один человек посоветоваться о своих трудностях. Мы беседовали около полутора часов. Собираясь уходить, он достал бумажку в 500 драхм. «Это что такое?» — спросил я. «Столько, — ответил он, — мы платим врачу за один простой прием. Извини, может, надо добавить?» После последнего пожара на Святой горе туда приехало несколько высоких чиновников из ЕС посмотреть, в чем есть нужда, и выделить помощь. Были они и у меня в Калеве. Во время беседы я сказал им следующее. «Мы пришли сюда давать, а не брать». «Такое мы слышим впервые», — признались они, и тут же записали услышанное в блокнотик. «Разве мы стали монахами для того, чтобы получать материальное благо? Мы стали монахами для того, чтобы давать духовное, не получая взамен материального. Нам необходимо быть свободными от житейского, чтобы родить о духовном. Ради любви ко Христу мы бежали в горы, чтобы освободиться от неволи страстей самим и освободить от нее других. Наша задача в том, чтобы от наших молитв и примера люди получили помощь и духовно возродились. Уходя из мира и поступая в монастырь, человек становится отцом или матерью, то есть духовным отцом или духовной матерью. Когда девушка становится монахиней, она уневещивается Христу, становится его невестой, духовной матерью и помогает духовному возрождению людей. Своей молитвой она содействует, к примеру, тому, что создаются крепкие христианские семьи. Но и кроме молитвы есть случаи, когда люди нуждаются в человеческой помощи. Каждая настоящая монахиня, помимо молитвы за мир, помогает ему манерой своего поведения, тем, как она относится к различным проблемам, той парой слов, которые она скажет в Архандарике какому-нибудь паломнику, чтобы он смог уразуметь глубочайший смысл жизни, или какой-нибудь матери, чтобы ее поддержать. Но, конечно, если монахиня сама ищет общение с людьми мирскими и тому подобное, то это совсем никуда не годится, потому что мирские выпячивания сталкиваются с духовными законами. А это приводит нас, монахов, к терзаниям. Старайтесь, насколько возможно, быть незаметными для других. Некоторые монахи стремятся ходить по престольным праздникам, наносить друг другу визиты, заводить себе духовных приятелей. А я вот, будучи вынужден пойти куда-то по делам духовным, чувствую себя так, словно иду на мученичество, считаю это тратой времени. Я сопоставляю два эти факта и болею душой. Геронда, в чем причина, если немолодая уже монахиня духовно незрела? Она не следит за собой и не занимается должным духовным деланием. Зло начинается с этого. Предположим, что кого-то из вас Христос не призвал бы в монашество. Девушка осталась бы в миру, вышла бы замуж и стала матерью. Тогда не она бы имела требования к другим, но другие к ней. она жертвовала бы собой и тем самым многое отдавала бы и многое получала. В монастыре же ей необходимо стать духовной матерью. Ее призвание выше, чем материнское. Но что происходит сейчас? В монастырь она приходит молоденькой и, не занимаясь должным духовным деланием, имеет помысл, что она все еще ребенок. Однако ей нужно понять, что она не ребенок, чтобы мыслить по-детски. Мама у нас есть, дом у нас есть, забот у меня никаких, и мне ни до чего нет дела. Она должна отдавать, должна своим поведением содействовать духовному возрождению младших сестер. Своим послушанием в Архандарике, в храме, она должна помогать приходящим в обитель мирянам. Во всем она должна жертвовать собой, и тем самым она будет принимать, не прося об этом. Если монахиня не расположила себя подобным образом, то все идет на смарку. Она остается в состоянии недоразвитом и хочет только брать и от младших, и от старших, ничего не давая сама. Она развивает в себе испорченный дух и не созревает от того, что не приносит себя другим. Я вижу, что состояние некоторых монахов совершенно не отличается от состояния одного бедуина, с которым я познакомился на Синае. Ему было 65 лет, а он говорил: «А у меня нет отца, я круглый сирота». Люди в 65 лет уже имеют внуков. Прошло уже 2-3 поколения, и как можно говорить «у меня нет отца», то есть искать отцовской любви? И мы, монахи, будучи невнимательными, остаемся детьми. Зло в этом. Однако, поразмыслив о том, что бы они в таком возрасте делали в мире, монахине или монаху следует сказать: «Сейчас я не должен искать человеческого утешения. Я должен принести себя в жертву, а не иметь претензий к другим». Большинство приходит в монастыри молодыми, находит там духовных родителей, и может так и остаться в детском состоянии, с детскими претензиями, тогда как, находясь в миру, они уже были бы родителями сами, то есть из детства они так и не выходят, не в добром смысле, а в ребячливом, инфантильном. Можно и такое увидеть. Человек состарился, но если он не начал работать головой, то радуется карамельке или маечке. «А мне батюшка кофточку купил», — хвалился один старенький афонский монах и показывал теплую фуфайку, которую дал ему его старец. «Ну, совсем как маленький мальчик, которому мама купила пиджачок с погонщиками». Давайте будем младенцы на злое, но не по уму, иначе как в нашу жизнь войдет отвага? Как к нам придет мужество? Монах для того, чтобы преуспеть, должен размягчить ту жестокость, которая в нем есть, то есть ему надо сделать свое сердце чуть материнским. Монахине же для того, чтобы преуспеть, нужно стяжать себе немножко мужества. Наша духовная скромность изменяет других. Геронда, когда кто-то поступает в монастырь, но образ его мысли еще мирской, а в голове еще гуляет мирской ветер, то как ему освободиться от этого? поступив в монастырь, надо забыть мир, а потом надо не забывать, что находишься в монастыре. Дома ладно, там можно не найти благоприятные возможности для того, чтобы начать духовную жизнь, не получить правильного воспитания. Но теперь нужно быть очень внимательным. Какое воспитание ты получишь здесь, в монастыре? Монашеское воспитание. Монастырь — это место священное. Мир — дело другое. Если размышлять о том, что находишься в священном месте, то скромность придет сама собой. Но как она придет, если человек забывается и полагает, что он в миру? Монахиня должна вести себя естественно, с простотою, со смирением, а не изображать из себя воплощение несчастной судьбы. Это вызывает отвращение, отталкивает. Я вижу, что некоторые сестры-послушницы ведут себя по-мирскому, вышагивают как павы, как невесты в миру, а не как Христовы невесты. А вот другие, те ходят со скромностью, и я вижу, что в них есть нечто священное. Как же одно отличается от другого? И сразу понятно, что такое монашество. Если вы обратите внимание на пшеничное колосье, то увидите, что в высящемся прямо стоящем колосе ничего нет. Колос же, наполненный хлебом, преклоняется к низу. Монах, имеющий благоговение, изменяет тех, кто его видит. Вот сегодня приходил один иеромонах, я с ним давно знаком. Он некрасив, то есть не обладает красотой внешней. Но, несмотря на это, всякий раз, когда он причащался, я видел, что его лицо сияло. Да и когда не причащался, я видел на его лице сияние, духовное сияние. Как асфальт, по сути, это смола. А поглядишь на него летом издалека, он часто блестит. Так и здесь видишь сияние на лице некрасивого человека. Конечно, пример с асфальтом не очень-то удачный, но какое тут еще можно подобрать сравнение? Я хочу сказать, что духовное состояние, в котором находится человек, дает ему сияние и внешнее. Это духовная красота. Благодать, божественная благодать. Но насколько же отталкивают от себя другие носители священного сана? Красивые наружно, но имеющие в себе мирской дух, колеблемые мирским ветром. Ты видишь перед собой совершенно мирского человека. Кроме священного сана, ничего духовного не видно. Лицо человека отражает его духовное состояние. Это то, о чем сказал Христос. Светильник телу есть око, аще уба будет око твое просто, все тело твое светло будет. Если в человеке есть простота, если есть смирение, то в нем есть божественное просвещение, и он сияет. Вот так. Этого-то и должен достичь монах. Геронда, святой Нил Калабрийский, говорит, что, став монахом, человек делается или ангелом, или дьяволом. Выходит, что промежуточного состояния нет. Святой, хочет сказать, что работа монаха над собой должна быть правильной. Оттого и попускает Бог тяжкие наказания монаху-великосхимнику, павшему в смертный грех, чтобы он искупил этим свою вину. Мы иногда думаем, что получим благодать с помощью чего-то внешнего, способом искусственным, магическим. Но это не приносит удовлетворения ни Богу, ни внутренне самому человеку, ни другим. К примеру, некоторые монахи шьют себе широкие и длинные донизу схимы, вышивают на них красные кресты, розы, ветки багряные, целые кучу букв, а распахивают и рясу, чтобы было видно всю эту красоту, прямо как фарисеи, которые расширяли воскрилия своих одежд, желая показать, как много они молятся. А в прежние времена схима у монаха чуть виднелась из-под рясы, да и то лишь при ходьбе. Многие вообще носили под подрясником малую схиму и ходили с ней, чтобы совсем ничего не было заметно. А сейчас пустоцветы. Разве получат они благодать от схимы подобным образом? Схима гнушается их, а благодать уходит. Задача в том, чтобы монах стал великосхимником изнутри, а тот, кто становится великосхимником изнутри, свою схиму прячет. Внешнее не ведет ко внутреннему изменению. Так люди остаются поверхностными, и в конечном итоге они услышат от Христа: «Не вем вас». Монастыри имеют духовное предназначение. Монах печется о спасении собственном и о спасении всех живых и всех усопших. Настоящая божественная любовь кроется для монаха в боли за спасение своей души и в боли за спасение всего мира. Посвященная Богу душа монаха содействует спасению не только его родных, но и земляков. Поэтому в Малой Азии в добром обычае было иметь хотя бы одного монаха от каждого рода, чтобы он предстательствовал о всех. В Фарасах, когда кто-то становился монахом, устраивали праздник на все село. Он, говорили люди, теперь и селу нашему будет помогать. Конечно, монах никогда не говорит «я спасу мир». Он молится о спасении мира параллельно с молитвой о своем собственном спасении. А когда добрый Бог, услышав его молитву, помогает миру, монах не говорит «Я спас мир», но «Бог спас мир». Монах должен достичь такого состояния, чтобы молиться: «Боже мой, ты на меня не гляди, меня не милуй, позаботься о мире, помилуй его». Монах молится так не потому, что сам он не нуждается в милости Божией, но потому, что имеет многую любовь к миру. Геронда, до какого предела монах должен забывать о себе, помогая людям? До того, пока он видит, что людям есть от этого польза. Но если я совершенно отдамся в руки мирян, то и сам превращусь в мирского человека. Когда монах якобы для того, чтобы помочь людям мирским, делает то, что монашеству не приличествует, то людям это не помогает. К примеру, какой-то монах может стать прекрасным таксистом. И денег-то за проезд он брать не будет. И разговоры-то духовные с пассажирами он будет вести. Но это не монашеское дело. Иногда встречаешь у монахов дух мирской, а у мирских монашеский. А поэтому Христос скажет в жизни иной: «Ты снимай-ка схиму, а ты надевай». Человек мирской, возжелав жизни монашеской, освящается. Но если монах возжелает мирской жизни, то он идет в вечную муку. А если монах расположил себя неверно, то понятно ли ему это? Да хотя бы и непонятно. Если в чем-то допущена ошибка, то он не будет иметь в себе полного мира, покоя. В том, что не приличествует монашеству, душа инока покоя не найдет. А с того мгновения, как его душа потеряла покой, он должен искать и найти причину этого. Один мой знакомый посетил некую обитель, а потом рассказывал: «Да там настоящее ателье, а матушка игуменья, что за диво! Торгуй она пуговицами в монастыраке в Афинах, так вот была бы на своем месте, уж такая у ней в этих делах хватка». То есть монастырь — это ателье. Потом он превращается в фабрику, потом в супермаркет, а потом в ярмарку. Несчастные мирские люди хотят от нас, монахов, чего-то высшего. Но для того, чтобы достичь высшего, нам должно избегать всякого человеческого утешения. Монастыри имеют духовное предназначение. В них не должно быть начала мирского, но лишь духовное, чтобы они преисполняли человеческие души райскими сладостями. Но куда нам соревноваться с мирянами в мирском? Ведь как ни возьми, у них все равно возможностей побольше нашего. Если же монашеская обитель живет духовно, то знаете, как она заставляет мир задуматься? Когда присутствует благоговение, страх Божий, когда нет ни мирской логики, ни торгашеского духа, это умиляет мирян. Но, к сожалению, торгашеский дух потихоньку проникает в монашество до самого мозга костей. Ко мне в Калеву зашел как-то один монах. Я плел четки. «Ты, — сказал он мне, — такие четки на 33 узелка раздаешь в благословение. А я одну такую четку могу продать даже и за 500 драхм. И я с ними, как ты, не рассусоливаю. Как только заканчиваю узелки, обрезаю края и немного схватываю их между собой, чтобы понапрасну не расходовать шерсть. И сутаж, который остается от крестов, у меня тоже в дело идет, подшиваю его и бусинок не использую. Прибыли у меня выходит побольше твоего». «Слушай, — ответил я, — да как же тебе не стыдно? Разве ты не понимаешь, что в тебя вселился торгашеский дух? Я с 1950 года монах, но такое слышу впервые». Геронда — людей духовно зрелых, способных помочь миру, мало. «Да, к несчастью, их мало. А как после этого быть миру? Знаешь, сколько я прошу Бога о том, чтобы Он явил настоящих, способных помочь миру людей? Несчастным достаточно того, чтобы у тебя немного болела за них душа, и чтобы ты не использовал их ради собственной корысти, ничего большего они не хотят. В миру они находятся в непрестанной брани и в безопасности себя не чувствуют. Приходя в монастырь, который живет правильно, они получают помощь, потому что ощущают надежность, а это дает им силы продолжать борьбу. В эти нелегкие годы люди нуждаются не столько в телесной, сколько в духовной пище, то есть они нуждаются не в хлебе, хотя, к несчастью, скоро не будет возможности помогать людям даже хлебом, а в духовной помощи. Постараемся же помочь молитвой всему миру. Поможем, к примеру, какой-то семье удержаться от распада. Поможем какой-то матери подобающим образом вырастить своих несчастных детей. Чуть удержим тех, в ком есть благоговение. Духовное состояние — духовная крепость. Пора подготавливать свои души уже сегодня, потому что если произойдет что-то серьезное, то я не знаю, к чему это приведет. О, если бы Бог не попускал наступление трудных дней! Но если они наступят, то от одного маленького землетрясения, от одной встряски разрушатся целое братство, целые монастыри, потому что каждый будет стремиться уцелеть сам, каждый побежит в свою сторону. Чтобы Бог не оставил нас, нам необходимо быть предельно внимательными. В душах должно присутствовать что-то духовное. Если это есть, это делает вам честь. Трясти будет крепко. Сколько же я вам об этом говорю, каких только жестких слов вы от меня не слышали. Да если бы что-то подобное говорили мне самому, то я бы задумался, раскинул бы мозгами, зачем мне это сказали, чего от меня хотели. Я бы ночь не спал, если не ночи. Если бы я не видел того, что грядут тяжелые годы, то не принимал бы этого так близко к сердцу. Но я вижу, что придет время, когда вам придется очень нелегко. Сейчас вы меня не понимаете. Вы поймете меня тогда. Геронда, а если человек окажется в эти трудные годы один, что ему делать тогда? Ты сейчас становись-ка перво-наперво делателем послушания и приобретай рассуждение, а там поглядим. Поэтому мы и говорили, что прежде всего нам надо отсечь недостатки. Если у монаха будут недостатки, то происходящее окажется ему не по силам. Если он и теперь-то ничем недоволен, если себя считает орлом, а всех остальных червяками, то давайте-ка исправляйтесь, чтобы иметь право на божественную помощь, еще крепче утвердите себя в Боге, придут годы потяжелее, фрукты зеленые еще не дозрели. Знаете, чем станет ваша обитель, когда вы будете духовно зрелыми, крепостью? И не только местного значения, ваша помощь будет распространяться и дальше. В противном же случае вы сами будете нуждаться в человеческой помощи и покровительстве. А когда монастырь с целой кучей сестер имеет нужду в мирянах, знаете, как это плохо? Монаху сегодня подобает жить духовно для того, чтобы быть готовым преодолеть трудности. Он должен приготовиться, чтобы лишения не подрезали ему крылья, иначе можно дойти и до отречения от Христа. Придет время, когда реки иссохнут, все станут мучиться от жажды, все будут страдать. Для нас, монахов, это не так страшно. Помучиться от жажды. Так нам и надо от нее помучиться, ведь мы вышли в путь, стремясь к злостраданию. То, что я не делал добровольно, как монах, скажу я тогда, буду делать сейчас невольно, чтобы понять, что такое монах. Благодарю тебя, Боже мой. Но мир, несчастный мир, о чем говорить, если доходит до того, что изобретают бомбы, которые убивают людей, но не разрушают здания? Если Христос сказал, что одна душа стоит, сколько весь мир, а для них здание дороже всего мира, то это страшно. Геронда, я чувствую тревогу, страх за то, что нас ожидает. Этот страх помогает нам ухватиться за Христа. Из этого не следует, что нужно радоваться всему тому, что нас ждет. Радоваться нужно тому, что предстоит подвиг за Христа. То есть нас ждет не рабство какому-нибудь Гитлеру или Муссолини. Мы пройдем экзамены на верность Христу. Для того, чтобы победить, у нас не будет ни пулеметов, ни более современных атомных бомб. Ныне борьба будет духовной. Нам предстоит схватка с самим дьяволом. Но ведь у дьявола нет никакой власти, если мы сами не дадим ему власть. Чего нам бояться? Если бы был Гитлер или Муссолини, то дело обстояло бы по-другому. Страха быть не должно. Давайте радоваться тому, что битва будет духовной. Если вы живете по-монашески, по-отечески, если вы внимательны, то при каждом нападении врага вы имеете право на божественное вмешательство. Если есть люди молитвы, смиренные люди с болью и любовью, то это целые духовные капиталы, духовные стратегические базы. Если в монастыре есть 2-3 души, думающие о чужой боли и молящиеся, то они становятся духовной крепостью. Такие духовно зрелые люди сковывают все силы врага. Молитва, правильная жизнь, личный пример. Геронда, какую правильную позицию по отношению к сегодняшней непростой ситуации должен занять и выразить монах? На первое место должны встать молитва, правильная жизнь, личный пример. А когда нужно и где нужно, пусть говорит, высказывает свою позицию. То есть, когда возникает какой-то повод, монах должен говорить? Ну а как же? Кто будет говорить, если не монах? Монаху бояться нечего, остальные боятся получить по шапке. Кто первый пойдет в бой, если не мы, люди, посвятившие себя Богу? Помысл говорит мне, что не оставит нас Бог, не оставит. Положение прояснится. Сейчас дело похоже на то, как если бы в большой невод попалось много рыбы, но сеть гнилая. Одна рыбина тыркается сюда, другая туда, и в конце концов невод прорвется. Прорвется не потому, что рыба крупная, а потому, что сам он уже сгнил. Рыбы, Геронда, это христиане? Да, христиане. Угри, змеи — это остальные. Но и мы дадим Богу ответ за то, что происходит. Сейчас я говорю обо всем этом без обиняков. Сдерживать себя уже не могу. Что же мы должны делать, Геронда? Прежде всего, работать над собой. Ведь передо мной, как монахом, стоит следующая задача — вытравить свой частный человеческий дух, привести в порядок сначала себя самого, чтобы стать человеком духовным, потому что в противном случае моя монашеская жизнь не имеет смысла. После этого, если возникнет необходимость, серьезно выскажемся, а Бог поможет нам привести дело ко благому исходу. Но некоторые геронды говорят, что предпочтительнее молчание и молитва. Когда все вокруг тебя горит, ты не можешь оставаться равнодушным. Надо погасить пожар. Боль не дает тебе молчать. Конечно, главное — это стараться жить, насколько можно духовно. Если же в каком-то серьезном вопросе необходимо высказать свою точку зрения, то следует говорить то, что внушит тебе Бог. Живите смиренно, просто, духовно, так, чтобы в трудный момент вы не были вынуждены идти на компромиссы. А кроме этого, старайтесь принимать в обители девушек, обладающих предпосылками для монашества, чтобы они становились настоящими инокинями. Став хорошим монахом, человек знает, до какой меры отдавать себя какой-то проблеме, знает, что надо делать, а что не надо, знает, как поступить. Если же он не стал хорошим монахом, то все идет наперекосяк. Вам это понятно? Если вы станете настоящими инокинями, то будете действовать с благоразумием. А если настоящими инокинями вы не станете, то, посылая кого-то из вас, по какому-нибудь делу надо будет разжевывать. Об этом гляди, не скажи лишнего и об этом не проболтайся, иначе она может нагородить глупостей, но такое состояние будет недоразвитым. Как ты после этого справишься со всем тем, что нас ожидает? Поэтому те, у кого есть предпосылки для монашества, должны потрудиться, чтобы стать настоящими монахинями и знать, до какого предела говорить, что говорить и что делать в трудный момент. Тогда они не будут выходить из пределов послушания, потому что их дух будет находиться в согласовании с духом матушки-игуменьи. При необходимости матушка лишь сделает им знак, и они ее поймут, потому что будут работать с ней на одной чистоте, а иначе нельзя. Ведь если вы не научитесь этому, то к той же самой чистоте может подключиться кто-то еще. Он будет говорить вам не то, что нужно. Вы его не распознаете, и он сделает немалое зло. Монашество находится в опасности. Мир сегодня горит, а монашество утрачивает силу, приходит в упадок, теряет достоинство. Если из монашества уходит духовное, то в нем потом ничего не остается. На Святой Горе один паломник спросил у какого-то монаха: «Слушай, так здесь что же? Нет подвижнического духа?» Сейчас, — объяснил ему тот, — новая эпоха, старая свой век отжила. Ну ладно, предположим, что это был полоумный. Я возмущен многим, и потому из меня изливаются эти горькие слова. Мне больно, ведь раньше у бедных монахов ни духовных книг не было, ни понятия о том, что такое монашество, и однако они преуспевали. 30% поступавших в монастыри были прирожденными монахами, остальные же приходили невозделанными, все ягоды с разных полей, и однако они преуспевали. Мы становились монахами для того, чтобы спасти свою душу, а еще для того, чтобы помочь обществу молитвой.